Князь, хотя и несколько встрепанный, шокированным не выглядел. В голову закралась подозрительная мыслишка. «Скажи мне, Ксиль, ты чувствовал то же самое, что и я?» Он кивнул. «Тогда почему ты не потерял сознание?» Максимилиан смущенно улыбнулся и ответил, стараясь на меня не смотреть. «Моя психика устроена немного по-другому. Я же эмпат. И чувствую это постоянно». «Ты серьезно?» Я ошеломленно уставилась на него. «Это и есть эмпатия?» «Не совсем, но очень близко». Я снова посмотрела на князя, на этот раз с уважением. «Теперь, по крайней мере, ясно, почему вы все такие чокнутые». Максимилиан презрительно фыркнул. «Я абсолютно нормален». «А перепады настроения?» «У всех бывает». «А немотивированная агрессия?» «Характерная черта Шакаи Ар». «Противоречивые желания?» «Это еще какие?» — ехидно осведомился князь, вгоняя меня в краску. Я смущенно замолчала и отвернулась. Гад. «На самом деле Шакаи Ар не более странные, чем люди лиолийцы. Просто мы чаще даем волю инстинктам». «И регенам», — хмыкнул Максимилиан. «Ну да, вали все на регены», — сочувственно похлопала я его по плечу. Максимилиан в шутку класнул зубами у меня над ухом. Я отпрянула и, естественно, стукнулась головой о прикроватный столик. Чудесно. «Не ушиблась?» Князь присел рядом со мной. Я пощупала голову. «Вроде бы нет», и ухватилась за протянутую ладонь. «Горячую, даже слишком». Неловко высвободив руку, я залезла под одеяло. Максимилиан внимательно за мной наблюдал. Стараясь не краснеть под пристальным взглядом, я попыталась отвлечь навязчивое внимание от моей скромной персоны. «Кстати, Ксиль, неплохо было бы посмотреть, отчего распахнулось окно». «Я уже посмотрел», — успокоил меня Максимилиан. «Ничего особенного. Просто ветер. Кстати, скоро светает. Ты будешь спать или нет?» «Конечно, буду», — буркнула я, перебираясь на другой конец кровати. «Заснешь теперь как же? Буду лежать себе и думать. Солнце било прямо в глаза. Некоторое время я умудрялась игнорировать этот факт, но проигнорировать запах кофе, постепенно наполняющий комнату, мне не удалось. Я зевнула, сонно потянулась и открыла глаза. На прикроватном столике стоял поднос. Над чашкой с горячим напитком кружился ароматный пар. Поджаристые тосты с джемом соблазнительно блестели на солнце. Наглый князь сидел на корточках перед кроватью и улыбался во все 32, 36, словно сколько там есть у Шакаи Ар зубов. «Полторы минуты». «Что полторы минуты?» — вяло спросила я, приглаживая растрепанные волосы. «Кофе способен разбудить тебя за полторы минуты», — охотно пояснил Максимилиан и продолжил. «Другие традиционные методы побудки, как тот тормошение, щекотка, солнечные зайчики в глаза, не дали никакого эффекта». «Кофе — это святое», — согласилась я, не обращая внимания на подколки. «Слушай, Ксиль, ты или отвернись, или что еще лучше, выйди. Мне нужно привести себя в порядок». «Ни за что», — разбойно ухмыльнулся он. «Моя прямая обязанность — кормить тебя завтраком в постели». «Очень романтично», — без споров согласилась я. «Только я предпочитаю сначала умыться, потом одеться и уже после этого нормально поесть, не боясь осыпать всю кровать крошками». Максимилиан расхохотался и, легко встав на ноги, уселся на подоконник. Отвернувшись, разумеется. Судя по опрятной одежде и лишь слегка растрепанным волосам, князь проснулся уже давно и успел привести себя в относительный порядок. «А чем я хуже?» Подхватив аккуратно сложенные и тщательно вычищенные вещи с кресла, надо же, обо всем позаботился, зараза. И когда успел? Я отправилась в ванную. 10 лет учебы в первую смену дали свои результаты. Сколько раз я проклинала не сработавший будильник, одной рукой в торопях натягивая джинсы, другой закалывая волосы в подобие низкого хвоста. Зато теперь спустя всего 1/4 часа я стояла перед князем одетая, умытая, аккуратно, ну тут возможны допущения, причесанная и готовая к новому дню. Подхватив со столика поднос, я устроилась рядом с князем на подоконнике, презрительно игнорируя придвинутое к столу кресло. Максимилиан поймал мой озорной взгляд и усмехнулся в ответ, втихую утаскивая один из тостов. «Ты что, не завтракал?» — возмущенно промычала я, запивая тост кофе. «Да нет, вроде», — хмыкнул головой Ксиль, — «я и не хочу». «Тогда положи тост на место», — потребовала я. Максимилиан показал язык и демонстративно откусил от хлебца. Я решила сменить тактику. «Если я останусь голодная, то всю дорогу буду жалобно ныть. Ты уверен, что сможешь это выдержать?» «В дороге можем зайти в кафе», — предложил князь, протягивая руку за вторым тостом. «Все равно нужно сделать кое-какие покупки». «Какие? Да чего же вкусный кофе? Или я просто отвыкла? А, неважно». «Узнаешь», — пообещал Максимилиан. Я сделала последний глоток и, с сожалением, отставила чашку. «А теперь как насчет того, чтобы уйти, не прощаясь?» «Это как?» — поинтересовалась я, закидывая рюкзак на плечи. «А вот так!» Князь подхватил меня на руки, перемахнув через подоконник. Я даже испугаться не успела, но, оказавшись на земле, не стала молчать. «Ты больше никогда так не делай, понял? А если бы мы разбились?» Максимилиан со смехом перехватил мои кулачки. «Не разбились бы. Чтобы спрыгнуть с пятого этажа, даже крылья раскрывать не обязательно». «По законам физики это невозможно». «Каким еще законам?» — едко переспросил князь. Я поняла, какую глупость сморозила, и прикусила язык. Шакаяр с гравитацией играют, как дети с мячиком. То есть так же безответственно и столь же часто имея последствия в виде разбитых окон и коленок. Убедившись, что я не намерена больше терзать его уши, Максимилиан цапнул меня за руку и потащил в подворотню. По-моему, то же самое, в которое он оставил инквизитора. «И все-таки куда мы идем?» Я обижала князя, заглядывая ему в глаза. «В Алийскую лавку», — со вздохом сознался он. «Терпеть не могу этих бессердечных гордецов, но вещи они делают великолепные». «Эй, не смей ругать алийцев!» Я мстительно ткнула его в бок. И они не бессердечные, сердец у них целых два. И еще один клапан маленький на аорте под черепом. Князь увернулся и в ответ отвесил мне легкий подзатыльник. «А я и забыл, что ты у нас невеста алийского принца», — протянул он сладеньким голоском. Я мгновенно взвелась. «Дэриэл не принц, а я не его невеста. Мы друзья». Вообще-то можно было сказать проще. «Дэриэл мой кумир, не трогай святое», но вырвалось почему-то именно это. «Ну да, друг, который в 450 раз старше тебя», — скептически выгнул брови князь. «А тебе какое дело?» — огрызнулась я разом мрачнее. Прекрасное настроение почти исчезло. Максимилиан сразу же остыл, пожал плечами. «Да, в общем-то, никакого. А если серьезно, у тебя есть парень? Или как это сейчас называется?» «Так и называется», — я погрустнела, отводя глаза в сторону. «Только у меня никого нет, как это ни называй. А Дэриэл действительно друг и учитель. Ты не смейся, пожалуйста. Он очень хороший и относится ко мне как ко взрослой, в отличие от некоторых». Я искоса взглянула на князя. «А у тебя есть девушка?» «Постоянно и нет», — усмехнулся князь и грустно добавил. «Но почему-то многие девушки думают, что у них есть я. Странно, правда?» Я внимательно оглядел безупречные черты лица, стройную фигуру, молочную белизну кожи и пронзительно синие глаза. «Действительно, очень странно. Я бы на их месте не стала тебе доверять». «Почему?» — опешил князь. «Видимо, рассчитывал на другую реакцию». «Ты слишком красивый», — с готовностью пояснила я. «Такие мужчины не отличаются постоянством». Максимилиан презрительно фыркнул, мгновенно став похожим на наглого черного кота. «Много понимаешь, опытная ты наша. Я ведь Шакаяр, а следовательно, ищу ту единственную, неповторимую». Глядя на вдохновенно поднятые к небу очи, я не выдержала и расхохоталась. «Что?» — обиделся Максимилиан. Я смогла выдавить сквозь хохот только два слова. «Не верю».